Что за банный звонит? Здорово. Алло, дедушка Петя, здравствуй, это Маря. Хуяря! Это Соколов бандит звонит. Нет, мы его убили только что, хотим вас вот обрадовать. Да нахуй ты, сука, нужен, варюга, бандюга. Ай. Самолет. Дедушка... телефон определен, ёптыш. С этого телефона все время Соколов бандит звонил. Так, а мы его убили, чтоб вы, он вас... Это Маря. Телефон. Где ты, сука, мой телефон спиздил? Какая тебе сука дала? Бля, теща дала, сука. Так я Маря, я девушка. Теща, сука, дала. Так я Маря. Алло. Тоже ей позвоню. И что будет? Тоже позвоню ей. Дедушка, мы вас любим и уважаем. Да нахуй ты, сволочь, варюга-бандюга. Ну мы вас... Варюга-бандюга, проститутка-мать. Дай матери, мать твою сюда с телефоном. Так, матери сейчас нет, она в Москве, а мы хотим вам сказать, что... Откуда звонит? Я еще... Из Щелково. Мы к вам хотим... Мы справку... Петр Иванович, мы справку... Мы справку от врача надыбали и $1000 к вам приходить. Да нахуй ты, сука! Ты заткнись! Ты голодный, как собака! Воровать тебе уже не дают! Я тебя накормлю, напою, ёпт поймать! И нахуй ты вор мне нужен. Я с ворами бандитами не связан. Так мы не воры. А ты своей тёще звони. Мы ж... Звони своей тёще. А у меня нету тёщи. Я девушка Мария. Алло. Что? Телефон тёщи. Телефон тёщи. Ворюга, бандюга. Так я девушка, я не ворюга. Ворюга. Нет. Слушай телефон своей тёщи. 8-0-95-56-2-0-89-40-40. Так. 2. Ну. 89-40. Это Витя? А мы Витю хотим убить, вы нам поможете? Чего, воровать? Нет, Витю. Витю убить. Витю убить. Помогите. Помогите. Ворам не помогает, а воров... Поселяют на нары. А можно мы к вам придем в гости? А нахуй ты мне нужен, варюга? Так вы ебать нас обещали. Я варюга в гости принимаю. Так мы... Нужен, так я девушка, я девушка. Я убиваю. Что куда я дома пиздец тебе будет? Автомат калашника заряженный. У вас есть автомат, отдадите поиграться с ним? А хуй ты не хочешь? Поганка, сволочь. Так вас же посадят за убийство. Поганка, сволочь, безработная. Поганка, сволочь, безработная. Голодная сволочь. Сволочь голодная. Сволочь поганая. Зараза поганая. Бездомная зараза. Ну не надо так строго. Ты бездомная поганка. Так не надо так строго, дедушка. Поганка, сволочь. Давайте мириться и жить дружно. Нахуй мне воры. Так мы не воры. Мы хотим... Мы в коммунистическую партию будем вступать. Алло. Да, скажи, варюга, где телефон взял? Тогда буду разговаривать. Хорошо, скажу... Скажу честно. Мы хотим с вами помириться. И нам дали телефон, сказали, вы очень хороший человек, а мы любим общаться с хорошими людьми. Сволочь поганая, зараза. Ну вы... Поделиться. Генерал, блядь, с поганками не делится. Поганые сволочи. Мириться, мириться, а не делиться. Мириться. Мир, дружба, жвачка, дедушка. Воров, бандитов никто не принимает. А уничтожают. Мы хотим встать на путь исправления. Советов придет. Всех бандитов, врагов народа советского. Уничтожат. Ты враг. Народу советского, бандит. Я хочу стать его другом. Враг народу советского. Дедушка, помогите. Враг народу советского звонит. Дедушка, помогите встать на верный путь. Отвратите врага советского народа телефон. Алло. АТС, отключите врага советского народа. Телефон. Дедушка. Дедушка, не надо. Дедушка. Дедушка, не надо. Дедушка, я вас люблю. Дедушка. Пора советского народа. Дедушка. Дедушка, мы вас любим. Любим вас. Собака, собака. Любите. Ты хуй твой пососи. А матери пиздел посудила. Так у меня девушка, у меня нет хуя. Дедушка. Мы вас любим, у вас. Проститутка. Дедушка, хуедушка. У тебя не было нихуя. Под забором ты родилась, блядь. Нет. Я в роддоме. А вы, дедушка, дедушка, у нас к вам предложение есть. Дедушка, алло. Я хочу вас пригласить. А, мы его убили. Мы его убили в вашу честь. Это воры советского народа звонят. Нет. Нет, нет. Мы вас любим, дедуля. Дедулечка. У тебя не было нихуя никогда деда. Ты не будешь. Мы вас любим, дедушка. Дедушка. И замуж выдала тебя, пожалуйста. Давайте дружить. Завора тебя выдала. Давайте подружимся. Там одни бандиты воры. Там честного человека нету. Нет, мы честные. Соколов тебя звонит, блядь, ябка с телефона. Нет. Отключите АТС, ворованный телефон. Дедушка. Отключите воровский телефон. Дедушка, мы вас любим. Дедушка. Отключите воровский телефон. Дедушка, ну я вас умоляю. На... Дедушка, на коленях умоляю, давайте дружить. Дедушка. Дедулечка, Петр Иванович, мы вас так любим. Что за проститутка, сволочь? Нет. Это Иван Петрович звонит. Кто? Кто? Петра Ивановича нету. А кто вы такой? Что за проститутка, какого хуй пристала? Так я хочу... Дедушка, дедушка, я вам минет сделаю, только не надо кричать. А ебать тебя надо? Так хватите, ноги раздвину. Ну хотите раком встану, только не надо, не надо кричать. Ну за фрисовском воровском дедушка. Нет, ну ради вас я готова на все. Телефон я взяла у Вити. Он у него в записной книжке был. Вы обещали, что если мы скажем, откуда мы узнали телефон, то вы будете разговаривать. У Вити из записной книжки мы взяли телефон. Давайте раз... Записная книжка Вити. Хотите, мы вам ее принесем? Вы обещали, что будете разговаривать. Алло, дедулечка. Нет, нет. Я хорошая, умная, красивая. Замуж возьмете? Что-что? Ебаться когда-то начала. Я еще девственница, но могу предоставить, чтобы вы меня лишили девственности. Хотите? Что за проститутка, сволочь? Поганые зараза. Вы человек моей мечты. Звони, так Витя умер. Алло. Зачем? Дедушка, а вот вы... Что вы же на банду воров работаете, телефон даете, говорит. Открытите, когда говорю, АТС, телефон ворованный. Дедулечка, а дедулечка, не молчите, пожалуйста, мы вас любим. Дедушка. Кто поцелуй сволочь ты любишь? Кого? Глаза не видел сколько. Извините, не хочу бандюгу. Давайте я к вам приду. Давайте я к вам приду. Только из... Только автомат не надо. Что сделаете? Алло. Дедушка, что вы со мной сделаете? Прикрыл собака несчастная. А может, не надо? Может, стоит пожалеть? Алло, дедулечка. Хуёнушка, где ты на концовку взяла, мать? Смотри, тогда будешь говорить. Я говорю, Витя дал, Витя! Витя! Витя дал, Витя! Вы обещали разговаривать, давайте разговаривать! Да нахуй ты только нужна с тобой разговаривать! Вы держите свое слово! Так, ну а теперь это я. Слышь ты, пиздюк, ты оскорбил мою девушку, понял? Это я, Вася Соколов. Алло, бля. Слышь ты меня? Соколов! Когда ты, блядь, отключишь? Ты чё мою девушку оскорбил, мудила? Алло, бля. Ты кто такой? Сейчас целый болтаешь, а не платишь нихуя. Я заплатил, понял? И я приду... Я приду и застрелю тебя, понял? Убью нафиг. Понял, я твой адрес знаю, ясно? Где министерство иностранных дел? 34 этажа тебя, блядь, скинул. А я приду на проспект Дон Дон квартиру и тебя искалечу, понял? Дедок, бля. Алло. Ну что, страшно? Ты забоялся нас, воров? Ты признаешь свое поражение? Ну что, генерал Тургенев? Ну что ты молчишь-то? Тебе страшно, да? Алло. Молчит старый дурак, а? Дедка, дедуля. Алло. Ты что, там дрочишь, что ли? Дед. Ну ладно, давай по-мирному разрешим. Мы тебе ставим, короче, литр самогона, и ты нас отпускаешь. А я тебе что за поставлю? 5 литров самогона! Чтоб ты что за подох быстрее? Чтоб ты не воровал бандюга! А почем ты самогон продаешь вообще? Вот ты же... Я прокуратуру говорил. Передаю телефон. Твое же тебе давно... Блять, это Соколов, блядь, передал телефон. Соколов находится, я сказать, в уголовном розыске всесоюзном. А давно? А и ты сколько, блядь, будешь находиться? Слышь, дед, а самогон ты как гонишь? Расскажи. А ты сколько как, блядь, продаешь ее? А я, короче, под старый мост захожу, ну она тачки ловит, садится в них. Ну и за деньги, конечно, свое дело делает. Ну, проститутка-то Маря, хуяря. Хочешь, дед, мы ее тебе приведем, ты денег заплатишь только, и делай, что хочешь с ней в течение часа. А ты что за, бля, хуй свой отрез? Зачем? Да? Да. Ну хорошо, дед, смотри, вот я сейчас беру нож, оп, отрезал. Ну что, давай дружить? Давай проститутку свою. Ну сейчас, секунду дам трубку. Марь, подойди. Алло, дедушка, ну что, будем дружить? Да, блядь, придется перетворяться ворёва матерью. Алло. Банды. Алло, дедулечка, давай дружить. Дед. Ворёва, блядь, бандюга. Что, сука, блядь? Вась, подойди, он не хочет со мной дружить. Алло. Блядь.